Знание военного дела было утрачено и воскресло вместе с распространением искусств мирной жизни. Но походы Карла Великого не отмечены ни одной осадой или битвой, требовавшей преодоления больших трудностей и сопровождавшейся блестящим успехом. И он должен был с завистью смотреть на победы, одержанные его дедом над сарацинами. Когда он возвращался из испанской экспедиции, его арьергард был разбит в Пиренейских горах, и солдаты, положение которых было безвыходно, а мужество бесполезно, могли при своем последнем издыхании обвинять своего вождя в недостатке искусства и предусмотрительности. Не иначе, как с уважением могу и упомянуть о законах Карла Великого, которые были предметом стольких похвал со стороны одного почтенного знатока. Они представляют не цельную систему, а ряд случайных и мелочных эдиктов относительно уничтожения злоупотреблений, исправления нравов, хозяйственного управления его поместьями, ухода за его домашней птицей и даже продажи яиц. Он желал улучшить законы и нравы франков, и как бы ни были слабы и неудовлетворительны попытки, которые он делал с этой целью, они все-таки достойны похвалы. Его управление прекращало или смягчало застарелые недуги того времени. Но в его постановлениях я редко нахожу всеобъемлющий взгляд и бессмертный дух такого законодателя, который переживает самого себя для блага потомства. Единство и прочность его империи зависели от жизни его одного. Он последовал опасному обыкновению разделять владения между сыновьями, и, несмотря на то, что он много раз созывал съезды знати, отставленные им учреждения порождали то неурядицу анархии, то неурядицу деспотизма. Его уважение к благочестию и учености духовенства побудило его верить этому честолюбивому сословию светскую власть и гражданскую юрисдикцию. А когда епископы свергли с престола его сына Людовика, этот последний мог не без некоторого основания приписывать свое несчастье неблагоразумию своего отца. Он издал законы о строгом взыскании десятинной подати вследствие сделанного демонами в воздушном пространстве заявления, что неуплата этой подати была причиной последнего неурожая. О заслугах Карла Великого по части просвещения свидетельствуют основание школ, введение искусств, изданные от его имени сочинения и его интимные сношения с теми подданными и иностранцами, которых он приглашал к своему двору для просвещения и самого монарха, и его народа. Свои собственные знания он приобрел и поздно, и с большим трудом. И они были очень поверхностны. Если он говорил по-латыни и понимал греческий язык, то он извлек эти зачатки знаний скорее из разговоров, чем из книг. И уже бывший в зрелых летах, он старался освоиться с искусством письма, которому в наше время учится с детства каждый крестьянин. Грамматика и логика, музыка и астрономия изучались в ту пору только для того, чтобы служить подспорьем для суеверий. Но любознательность человеческого ума ведет, в конце концов, к его просвещению, и поощрение, которое оказывал Карл Великий ученым, придают его имени самый безупречный и самый привлекательный блеск. И его величественная наружность, и продолжительность его царствования, и его успешные военные предприятия, и энергия его управления, и уважение, которое питали к нему отдаленные народы, все это выделяет его из среды монархов, а Европа ведет начало новой эры с восстановления Западной империи. Эта империя не была недостойна своего названия, и некоторые из самых лучших европейских государств находились или в качестве наследственных владений, или в качестве завоеваний под властью монарха, царствовавшего в одно и то же время и над Францией, и над Испанией, и над Италией, и над Германией, и над Венгрией. Первое. Из принадлежавшей Риму Гальской провинции образовалась франкская монархия. Но в эпоху упадка Меровингской династии пределы этой монархии сузились вследствие независимости бретонцев и восстания Аквитании. Карл Великий преследовал бретонцев до берегов океана, и это свирепое племя, так мало походившее на франков происхождением и языком, было наказано тем, что его обязали уплачивать дань, выдать заложников и не нарушать мира. После продолжительной и нерешительной борьбы герцоги аквитанские поплатились за свое восстание потерей своих владений, своей свободы и жизни. Такое наказание честолюбивых правителей, слишком верно подражавших примеру дворцовых майордомов, по-видимому, было слишком строго и сурово. Но незадолго перед тем было сделано открытие, что эти несчастные вожди были последними потомками Хлодвига и законными наследниками его верховных прав, так как они принадлежали к младшей ветви Меровингского дома, происходившей от Дагобертова брата. От их старинных владений остались только герцогство Гасконское и лежавшие у подножия Пиренеев графства Фезензакское и Арманьякское. Их род не прекращался до начала XVI столетия. И после того, как они пережили своих каролингских тиранов, им пришлось испытывать на себе то несправедливости, то милостивое расположение Третьей династии. С присоединением Аквитании Франция расширилась до своих теперешних прирейнских пределов, с включением того, что она приобрела в Нидерландах и в Испании. Второе. Сарацины были изгнаны из Франции дедом и отцом Карла Великого. Но они еще владели большей частью Испании от Гибралтарского утеса до Пиренеев. Во время их междоусобиц, владевший Сарагоссой арабский эмир, явился на Падерборнский съезд, чтобы молить императора о помощи. Карл Великий предпринял поход в Испанию, возвратил эмиру утраченную власть и, не делая никакого различия между последователями той или другой религии, беспристрастно наказал сопротивление христиан и наградил покорность и заслуги мусульман. По возвращении из экспедиции он организовал испанскую марку, простиравшуюся от Пиренеев до реки Эбро. Барселона была резиденцией франкского наместника. Он управлял графствами Руссельоном и Каталонией, и его юрисдикции были подчинены маленькие королевства Наварское и Арагонское. Третье. В качестве короля лангобардов и римского патриция Карл Великий властвовал над большей частью Италии, от Альп до границ Калабрии на протяжении тысячи миль. Герцогство Беневентское, находившееся в вассальной зависимости от лангобардов, расширилась в ущерб грекам до размеров теперешнего Неаполитанского королевства. Но царствовавший в ту пору герцог Орехис не захотел подчиняться рабской зависимости, в которой находилась его родина. Присвоил себе титул независимого монарха и восстал с оружием в руках против владычества каролингов. Он защищался с твердостью, покорился без позора и император удовольствовался легкой данью, разрушением крепостей и тем, чтобы на местной монете его имя свидетельствовало о его верховенстве. Коварная лесть Орейхисова сына Гримуальда прибавила к этому отличию название отца. Тем не менее, Гримуальд с благоразумием отстаивал свое достоинство, и Беневент мало-помалу сбросил с себя франкское иго.